среду аптекарша вернулась из бар-сюроп. Я позвонила ей. Она сказала, что может встретиться со мной вечером и предложила приехать куда-нибудь в ее квартал. Но мне было страшно входить в метро и передвигаться одной по Парижу, поэтому я пригласила ее поужинать в кафе на площади Бланш. Я раздумывала, чем бы заняться до вечера. Ехать в Ньюи и гулять с малышкой я была не в состоянии. Особенно я боялась идти вдоль Булонского леса, где потерялся пудель. Почти каждый день я гуляла с ним недалеко от Порт-Майо. Там был Луна-парк. Однажды мать спросила, не хочу ли я туда сходить. Я подумала, что она собирается пойти со мной. Но нет, сейчас я уверена, что ей просто нужно было отослать меня куда-нибудь из дому в тот день. Может, у нее было свидание с этим типом, чьего имени никто не знал и который поселил нас в большую квартиру. Она открыла дверцу в стене гостиной, дала мне крупную купюру и сказала, «Пойди погуляй в Луна-парк». Я удивилась, зачем она дает мне такие деньги. Но она явно спешила меня выпроводить, и я не осмелилась спорить. На улице я решила не ходить в Луна-парк, но вечером она могла начать расспрашивать, попросить показать входной билет и билеты на аттракционы. Если она что-то вбила себе в голову, врать было рискованно, а я в то время врать совсем не умела. Я купила у входа билет, и кассир удивился, что я расплачиваюсь такой купюрой, однако дал мне сдачу и пропустил. Зимний день. Казалось, это не день, а вечер. Среди ярких балаганчиков я чувствовала себя, как в дурном сне. Особенно меня поразило безмолвие. Большинство аттракционов не работало. Карусели крутились в полной тишине, и на них никого не было видно, и никого в аллеях. Я дошла до самой большой карусели. Сани поднимались и опускались на полной скорости, совершенно пустые. У входа на карусель я заметила троих мальчишек старше меня. На всех были старые худые башмаки, причем от разных пар. И серые дырявые блузы, которые им были малы. Они, судя по всему, пробрались в парк без билета, потому что то и дело озирались по сторонам, словно боялись, что их поймают. Но им явно хотелось покататься на большой карусели. Я подошла к ним, сунула самому высокому деньги, которые у меня остались, и бросилась бежать, чтобы меня выпустили. Нет, я не пойду сегодня к Володье, но надо их предупредить. Я дошла до почты на площади Абес, купив по дороге в кафе «Мулен» конверт и листок почтовой бумаги. Устроившись у одного из окошечек, написала: «Дорогая Вера Володье, я не смогу сегодня прийти побыть с вашей дочерью, так как плохо себя чувствую. Хочу пару дней посидеть дома, и в субботу буду у вас, как обычно, в 4 часа. Извините. Дружеский привет, месье Мишелю Володье. Тереза». Чтобы письмо успело дойти вовремя, я отправила его пневматической почтой. Потом немножко погуляла. Светило солнце, и мне понемногу становилось лучше. Я легко дышала. Остановившись возле садов Сакре-Кёр, следила, как завороженная, за скольжением фуникулера. Потом вернулась к себе в комнату на улице Кусту. Легла и попыталась читать книгу, которую дал мне Мора Бадмаев, уже не в первый раз. Я начинала, старалась не отвлекаться, возвращалась все время к первой фразе, как к трамплину для прыжка. И эта фраза осталась у меня в голове. «Окраины жизни не дает своим обитателям того комфорта, к которому привыкли те, кто живет в центре больших городов». Я назначила ей встречу в 8 часов в кафе на площади Бланш, в том, что похоже на маленький домик. Там есть зал на втором этаже, но мы договорились, что я буду ждать ее на первом. Я пришла на полчаса раньше и выбрала столик возле большого окна, выходившего на улицу Бланш. Официант спросил, не хочу ли я что-нибудь выпить, и у меня на миг возникло искушение заказать неразбавленного виски, но это было глупо, в виски я сейчас не нуждалась. Я не чувствовала тяжести, которая обычно мешала мне дышать. Я ответила, что жду человека, и эти два простых слова подействовали на меня так же благотворно, как порция виски. Она вошла в зал ровно в 8, в том же меховом пальто, что и в прошлый раз, и в туфлях без каблуков. Она увидела меня сразу. Пока она шла к столику, мне показалось, что у нее балетная походка, но я лично предпочитала, чтобы она все-таки была аптекаршей. Она поцеловала меня в лоб и села рядом на банкетку. «Вам сегодня получше?» Она улыбалась. Чувствовалось что-то надежное в этой улыбке и взгляде. Только сейчас я заметила, что у нее зеленые глаза. Я была не в себе в то воскресенье в аптеке, когда сидела там в кресле. А потом в гостинице свет горел очень тускло, не так, как здесь. «Я вам кое-что принесла, чтобы подлечиться». Она вынула из кармана пальто, которое положила на банкетку, две коробочки с лекарствами. Это сироп от кашля. Пить 4 раза в день. А это снотворные таблетки. По одной на ночь или когда чувствуете, что что-то не так. Она положила коробочки передо мной на стол. «Я считаю, что вам надо проделать курс уколов витамина В12». Я сказала просто спасибо. Мне хотелось сказать куда больше, но я разучилась. Отвыкла, чтобы обо мне кто-то заботился с того дня, как добрые монашки дали мне понюхать тампон с эфиром, когда меня сбила машина. Мы посидели несколько минут молча. Несмотря на твердость характера, которую я в ней чувствовала, у меня было впечатление, что она так же застенчива, как и я. «Скажите, вы не были раньше балериной?» Она удивленно на меня посмотрела, потом рассмеялась. «С чего вы взяли?» «Мне показалось, что у вас балетная походка». Она ответила, что, как многие дети, до 12 лет ходила в танцкласс, но и только. Я вспомнила другую фотографию из коробки. Две девочки лет 12 в балетных трико. На обороте детским почерком фиолетовыми чернилами написано «Жозетта Догори и Сюзанна». Так звали на самом деле мою мать. Такая же фотография висела у Жана Барана в конторе над гаражом. Все еще шло хорошо в те времена, когда сделан этот снимок. Но когда же произошел несчастный случай с ее щиколотками, или просто несчастный случай? Сколько ей тогда было лет? Теперь уже не узнаешь, не у кого спросить. Когда подошел официант, она удивилась, что я ничего не заказываю себе. «Надо набираться сил. Вы выглядите ослабевшей». Мора Бадмаев говорил то же самое, но у нее это звучало убедительнее. «Мне не хочется есть. Тогда я с вами поделюсь». Я не посмела спорить. Она положила мне половину своей порции, и я заставляла себя есть, закрывая глаза и считая глотки. «Вы часто сюда ходите?» «Я ходила в основном по утрам, к открытию, очень рано, когда чувствовала себя лучше всего. Такое облегчение — освободиться от тяжелого сна и ночных кошмаров. Давно я не была в этих краях». И она указала мне через окно на аптеку на противоположной стороне улицы Бланш. Здесь было мое первое место работы, когда я только начинала. Там, где я сейчас, намного спокойнее. Возможно, она знала мою мать, когда та, после своего несчастного случая, работала где-то здесь танцовщицей и жила в гостинице. Годы путались у меня в голове. «Наверное, в то время здесь было много танцовщиц», — сказала я. «Вы знали кого-нибудь из них?» Она сдвинула брови. «Тут был самый разный народ. Вы работали по ночам». «Да, довольно часто. Она по-прежнему хмурилась. Я не очень люблю говорить о прошлом. Вы почти ничего не едите. Так нельзя». Я проглотила кусочек, чтобы сделать ей приятное. «Вы собираетесь еще долго жить в этом районе? Может, стоит поискать комнату поближе к школе восточных языков?» «Ну да, ведь я же наврала, будто учусь в школе восточных языков. Я и забыла, что она считает меня студенткой». «Конечно, я планирую переехать, как только получится». Мне хотелось сказать ей, что на том месте, где я сейчас сижу, на площади Бланш, возможно, сидела 20 лет назад моя мать. И когда я родилась, она жила, как и я теперь, в доме номер 11 по улице Кусту. Не исключено даже, что в той же самой комнате. «Отсюда удобно добираться», — сказала я. «Сажусь на метро и еду по прямой до Севр-Бабилона». У нее опять промелькнула ироничная усмешка, как будто она мне не верит. Я говорила наобум. Я и представления не имела, где находится эта школа восточных языков. «У вас такой удрученный вид», — сказала она. «Мне хочется знать, что вас так тревожит». Она приблизила ко мне лицо. Зеленые глаза смотрели прямо на меня. Она пыталась прочесть мои мысли. Я готова была застыть в сладком оцепенении, говорить без остановки, рассказать ей все. И она не будет ничего записывать, как Мора Бадмаев. Я еще поживу немного в этом квартале и... конец. Чем дольше она всматривалась в меня своими зелеными глазами, тем яснее я видела себя сама. Мне даже казалось, что я от себя отделилась. Все очень просто. 19-летняя девушка-шатенка сидит на банкетке в кафе на площади Бланш. У тебя рост 1,60 м. Ты в шерстяном свитере грязно-белого цвета с вывязанными косичками. Ты еще поживешь тут немного и... конец. Ты здесь потому, что хотела в последний раз попробовать подняться по течению лет, чтобы разобраться. И именно здесь, под этими электрическими лампочками на площади Бланш, все и началось. И ты последний раз вернулась в родные места, узнать, не было ли другого пути и не могло ли все сложиться иначе. «Чему конец?» — спросила она. «Ничему». И я проглотила еще кусок, чтобы доставить ей удовольствие. «Возьмите хотя бы десерт». «Нет, спасибо. Но мы могли бы с вами что-нибудь выпить?» «Вряд ли вам сейчас на пользу крепкие напитки». Мне нравилась ее ироничная улыбка и манера выражаться ясно и прямо. «Вы давно не выезжали из Парижа?» Я сказала, что с 16 лет, не считая 2 или 3 раз, когда этот мой знакомый Вурлицер возил меня на Северное море. «Вам нужно на свежий воздух. Хотите, поедем вместе в субботу? Мне опять надо дня на 3 в Бар-Сюроп. Вам сразу станет лучше. У меня там дом в окрестностях». Бар-Сюроп. Я представила себе первые лучи солнца, усыпанную росой траву, прогулку вдоль реки. Я готова была размечтаться от самых простых названий. Она еще раз спросила, не хочу ли я поехать с ней в субботу в Бар-Сюроп. «К сожалению, я должна работать в субботу», — ответила я. «Но я еду около 6 вечера». «Тогда я, наверное, смогу». «Это правда так любезно с вашей стороны?» «Я отпрошусь пораньше у Веры Володье». «А девочка? Вряд ли они будут против, если я заберу ее на пару дней в Бар-Сюроп». Мы шли по бульвару. Я не осмеливалась попросить ее опять остаться у меня ночевать. Если что, всегда можно позвонить Мора Бадмаеву. А вдруг он занят где-то до завтра, и его нет дома?» Она почувствовала мою тревогу, взяла меня под руку и сказала: «Если хотите, я провожу вас». Мы повернули на улицу Кусту. Проходя мимо темного деревянного фасада небытия, я увидела у входа афишу «Сен-Верн», «Его девочки» и «Поезд-призрак». И вспомнила слова Фредерики, когда она рассказывала мне о матери и о несчастном случае, из-за которого мать бросила настоящий балет и танцевала в заведениях вроде этого. «Скаковая лошадь, которую ведут на бойню». «Вы не собираетесь, надеюсь, сесть на поезд-призрак?» — спросила аптекарша. Ее улыбка успокоила меня. В комнате она вынула из кармана коробочки с лекарствами и положила на ночной столик. «Не забудете?» — я написала на упаковках, как принимать. Потом наклонилась ко мне. «Вы очень бледненькая. Я уверена, что 3 дня за городом пойдут вам на пользу. Прямо около дома лес, где можно отлично погулять». Она провела рукой по моему лбу. «Ложитесь». Я легла, и она сказала, чтобы я сняла пальто. «У меня ощущение, что сейчас за вами надо присматривать в оба». Она тоже сняла шубу и укрыла меня. «У вас до сих пор не топят. Надо вам переехать ко мне и перезимовать в моей квартире». Она сидела на краю кровати и опять смотрела на меня зелеными глазами. Я вышла на Порт-Майо и пошла по аллее вдоль ботанического сада. Стоял холодный, но солнечный день, и небо было прозрачно-голубое, наверное, как в Марокко. Все окна дома Володе были закрыты ставнями. Когда я собиралась позвонить в звонок, я увидела засунутое под дверь письмо. Я подняла его. Это оказалось письмо, которое я отправила в среду с площади Абес. Я позвонила. Никто не открыл. Я подождала немного, сидя на ступеньке. Солнце слепило глаза. Я встала и позвонила еще раз. И тут решила, что ждать не имеет смысла. Они уехали. Дом должны опечатать. У меня ведь в прошлый раз было такое предчувствие. Я держала письмо в руке и вдруг ощутила, как возвращается головокружение. Я давно знаю, что это такое. Еще со времен Фосамброна, когда училась переходить мостик. Один раз бегом, потом быстрым шагом, а на третий раз я старалась идти как можно медленнее, по самой середине моста. И теперь тоже надо было заставить себя идти медленно, не держась за парапет, твердя про себя успокоительные слова. «Бар Сюроп, аптекарша, около дома лес, где можно отлично погулять». Я шла по аллее вдоль ботанического сада, уходя все дальше и дальше от дома закрытыми ставнями. Головокружение усиливалось, это из-за письма, которое зря засовывали по двери, которые никто никогда не распечатает. А ведь я отправила его с почты на площади Абес, точно такой же, как все остальные почты в Париже, во Франции. Письмо, адресованное мне из Марокко, наверное, тоже осталось нераспечатанным. На конвертах был неправильный адрес или просто ошибка в написании. И этого оказалось достаточно, чтобы они пропали одно за другим, завалявшись на какой-нибудь неведомой почте. А может, их отослали назад в Марокко? Но там уже никого не было к этому времени, и они потерялись, как пудель. Когда я вышла из метро, по-прежнему светило солнце, и небо было голубое, как в Марокко. Я зашла в Монопри на улице Фонтен и купила бутылку минеральной воды и плитку молочного шоколада без орехов. Потом перешла площадь Бланш и срезала угол по улице Пюже. В комнате я села на кровать, лицом к окну. Поставила бутылку воды на пол, а шоколад положила на кровать. Я открыла одну из коробочек, которую принесла аптекарша, и высыпала часть содержимого в руку. маленькие белые таблетки. Я положила их в рот и проглотила, запив минеральной водой из горлышка. Потом съела кусочек шоколада. Затем повторила все это еще несколько раз. С шоколадом глоталось легче. Сначала я не поняла, где я. Белые стены и электрический свет. Я лежала на кровати, но на другой, не той, что на улице Кусто. Без подушки, головой на простыне. Вошла черноволосая медсестра и принесла йогурт. Поставила его за моей головой на некотором расстоянии прямо на простыню. Она ждала и наблюдала за мной. Я сказала: «Не могу достать». Она сказала: «Ничего, придется постараться», и вышла. Я расплакалась. Я находилась в большом стеклянном ящике. Потихоньку я огляделась. В других, таких же ящиках, были аквариумы. «Это, наверное, аптекарша привезла меня сюда. Мы ведь договорились с ней встретиться в 6 часов, чтобы ехать в Бар-Сюроп». В аквариумах двигались какие-то тени, вероятно, рыбы. Я слышала все более громкий шум бегущих струй. Когда-то, давным-давно, я застряла во льдах. Теперь льды таяли, и журчала вода. Я лежала и гадала, что это за тени в аквариумах. Как мне потом объяснили, нигде не было места, и меня положили в отделение для недоношенных детей. Долго еще я слышала журчание воды. Знак, что для меня тоже с этого дня началась жизнь. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.